С новой чашкой чая Мерфи применил совершенно новую методу. Он отпил не более трети и стал затем дожидаться, когда Вера будет проходить мимо. «Я дико извиняюсь», — сказал он, — «Вера, за то, что причиняю вам столько беспокойств, но нельзя ли, как по-вашему, подлить сюда горяченького?» Так как Вера, по всем признакам, готова была взвиться, Мерфи обворожительно произнес свой сезам. «Я знаю, что бесконечно замучил вас, но они слишком щедро отпустили коровий сок». Ключевыми словами тут были «щедро» и «коровий сок». Ни одна официантка не могла бы устоять против заключенных в них обертонов соединения благодарности с молочными железами. А Вера была в сущности официанткой. На этом кончается рассказ о том, как Мерфи ежедневно обставлял крупный бизнес за ленчем в достойных размерах, платя за одну чашку чая, а выпивая приблизительно 1,83 чашки. Попробуй это как-нибудь, великодушный любитель, снимать пенки. Он чувствовал себя теперь настолько лучше, что у него зародился смелый замысел сохранить печенье на потом, под конец дня. Он допьет чай, затем захватит столько бесплатного молока и сахара, сколько сумеет прибрать к рукам, затем осторожно доберется до кокпита и там съест печенье. Может, кто-нибудь на Оксфорд-стрит предложит ему ответственнейший пост? Он предался размышлениям, составляя точный план того, как с места своего нахождения он доберется до Тоттенхэм-Корт-Роуд, какой язвительной насмешкой ответит он магнату и в каком порядке, когда придет время, будет есть печенье. Он продвинулся не далее Британского музея и собирался с силами в зале древностей перед гробницей с гарпией, когда нечто твердое, врезавшись ему в нос, заставило его открыть глаза. Оно оказалось визитной карточкой, которая тотчас же была отведена прочь, чтобы он смог прочесть. «Остин Тикл Пенни, поэт под парами, из графства Дублин». Этот субъект не заслуживает никакого специального описания. Простая пешка в игре между Мерфи и его звездами. Он делает положенный ему маленький ход, сражается, потом его сметают с доски. Вероятно, можно будет в дальнейшем найти применение Остину Тикл Пенни в качестве шашки в детском варианте уголков или пешки в детских забавах рецензентов книг, но его шахматный период закончен. Между человеком и его звездами не бывает переигровок. «Мне не удавалось привлечь твое внимание», — сказал Тикл Пенни, посредством того, что божественный сын Аристона именует звуковым потоком, исходящим из души через губы, так что я, как видишь, позволил себе вольность. Мерфи осушил чашку и приподнялся, собираясь встать, но Тикл Пенни зажал под столом его ноги в клещи и сказал: «Не бойся, я больше не пою». Мерфи так сильно презирал насилие, что при первых признаках его применения ему не составляло труда совершенно обмякнуть. Так он теперь и сделал. «Да», — сказал Тикл Пенни. «Разве сидел бы я здесь, если бы не завязал и не перешел на воду? Не сидел бы». Он до того разошелся в своих выкрутасах под столом, что в памяти Мерфи что-то шевельнулось. «Не имел ли я как-то в Дублине бесчестья?» — сказал он. «Не могло это быть в Гейте?» «Ромьетта», — сказал Тикл Пенни, — «и Джулио. Возьми его и раздроби на маленькие звезды». «Нечего сказать, размечталась». Мерфи смутно припоминалась соответствующая аптека. «Я был пьян на понюшку», — сказал Тикл Пенни. «Ты был мертвецки пьян». Как ни прискорбно, правда, однако ж, состояла в том, что Мерфи никогда и капли в рот не брал. Рано или поздно это должно было выйти наружу. «Если не хочешь, чтобы я позвал полицейскую, женщину», — сказал Мерфи, — «прекрати свои неуклюжие совращения коленовращением». Ключевое слово здесь — «женщина». «Печень моя усохла», — сказал Тикл Пенни, — «пришлось повесить лиру на гвоздь». «И фундаментально пуститься во все тяжкие», — сказал Мерфи. «Господа Мельпомена, Калиопа, Эрато, Италия», — сказал Тикл Пенни. «В таком вот порядке тщетно стараются добиться моего расположения с тех пор, как я начал новую жизнь». «Тогда ты понимаешь, что я чувствую», — сказал Мерфи. «Тот самый Тикл Пенни, — сказал Тикл Пенни, — который на протяжении стольких лет, сколько он и не упомнит, выдавал как часы, изо дня в день энное число пентаметро, пинт, опустился сейчас до того, что работает медбратом в лечебнице для спятивших с ума высшего разряда».